всем при этом Нойгебауэра мне жалко. Он, возможно, в глубине души довольно порядочный человек. У него трогательный взгляд, если говорить справедливо, и он, наверное, был бы признателен, если бы с ним полюбезнее обращались. «Отвезите меня в зоологический сад!» — крикнул он извозчику. Голос его прозвучал мягко, почти заискивающе, как обычно, когда он обращался к простым людям. Каждый раз, будучи в Берлине, Петр Ильич первым делом выезжал в зоологический сад. Это был уголок столицы, который он больше всего любил, то есть меньше всего ненавидел. Это было единственное место в этом огромном городе, где он хотя бы немного чувствовал себя как дома. Остальная часть Берлина оставалась для него чужой, сколько бы раз он сюда ни приезжал. Экипаж повернул с Фридрихштрассе на широкую и роскошную липовую аллею. Слегка подмерзший снег забавно поскрипывал под ногами прохожих и под полозьями экипажей. Снег сверкал на солнце. День был чудесный. Широкая улица Галаштрассе, как на триумфальном параде, демонстрировала свою величественную красоту. При виде Бранденбургских ворот, завершающих своей громадой эту блистательную перспективу, становилось ясно, что построены они были с единственной целью, чтобы под их сводами могли маршировать победоносные войска под звуки труб и грохот барабанов. Вот так парадная улица. Было совершенно очевидно, что и сама улица, и все, кто шел по ней, дородные дамы и господа, а также и бедные, несколько сгорбленные, менее приметные, все наслаждались ее ослепительной красотой, подчеркнутой солнечными лучами и сверкающим снегом. Что за город? Достойная столица для этого могущественного государства, самого устрашающего государства в этой части света, которому никто не испытывает особого доверия или особой симпатии, но с которым всем приходится считаться. Приезжего господина в экипаже Петра Ильича Чайковского из Москвы тревожила эта суровая, навязчивая красота, в которой, как ему казалось, было нечто угрожающее. «Уж эти мне немцы!» — снова подумал он. «Это очень мило с их стороны, что они пригласили меня к себе дирижировать, и очень похвально, что они так серьезно интересуются музыкой. Но что у них за вид? Нет, ну на что они все похожи?» Он печально и как-то боязливо смотрел в окошко экипажа. «Каждый из них — маленький бисмарк», — думал Петр Ильич из Москвы. Скорее затравленно, чем заносчиво, он разглядывал воинственные лица мужчин. Пышные усы, густые брови и грозно-решительный взгляд, несомненно, придавали им устрашающий вид. Большинство мужчин были одеты в мундиры и, казалось, в любой момент готовы были обнажить саблю. Они бросали игривые и оживленные взгляды на дам, которые, в свою очередь, шествовали с высоко поднятой головой. Каждая из них — живое воплощение Германии, исполненное чувство собственного достоинства, несла перед собой большую меховую муфту, как трофей. В сверкающих экипажах, запряженных подтянутыми, холеными и покладистыми лошадьми, проезжали мимо преуспевающие коммерческие советники. На пухлых пальцах их сверкали бриллианты. Казалось, Галаштрассе находится во власти коммерческих советников и офицеров. Среди них иногда попадался быстро, рассеянно, но не без определенной опасной самоуверенности, шагающий прохожий в мягкой шляпе, с косматой бородой и в аскетически грубой суконной накидке. Какой-нибудь профессор, в упрямо склоненной голове которого, казалось, замышлялось нечто скверное. Приезжий господин в экипаже видел все утрированно четко, схематично, как призрачные фигуры журнальных карикатур. Он вдруг застыдился своего недоброго взгляда, но тут же невольно подумал. «Уж эти мне немцы, ведь в этом году у них опять чуть не случилась войны с французами. Я в этих вещах мало что понимаю, но я же чувствую, как все это тревожно. Вроде бы они даже увеличили в очередной раз свою армию. По-моему, был утвержден какой-то новый оборонный проект». Пролетка выехала на блистающий простор Парижской площади. Бранденбургские ворота поглотили ее, и уже по другую их сторону экипаж равномерно продолжил свой путь по сухому покрову снега. Это уже был зоологический сад. «В этом городе умер мой дорогой котик», — подумал Петр Ильич и снова почувствовал, как его душат слезы. В этом городе он провел последние годы своей жизни. Ах, ему не следовало уезжать из Давоса, да еще и в этот ужасно утомительный город. Я его так настойчиво отговаривал. Было очевидно, что он этого не переживет. Зачем ему нужно было умирать? Он был молод, талантлив и полон сил. Он был мне дорог. Он одно время для меня много значил и мог бы значить еще больше, если бы захотел и если бы у нас было время. Почему не мог умереть я, а он остаться в живых? Тогда мне не пришлось бы сидеть здесь, в этой проклятой пролетке, а он стоял бы где-нибудь, в какой-нибудь комнате, склонив свое задумчивое молодое лицо, и играл на скрипке. Да, он был превосходным скрипачом, поэтому я и посвятил ему вальс «Шерцо» для скрипки и фортепиано, эту очаровательную пьесу. Он был немного болтлив, это правда, иногда мне это действовало на нервы. Он спешил поделиться всем, что приходило ему в голову, иногда совершенно несвязной чепухой, подобно некоторым героям Достоевского. Но рассказывал он приятным, располагающим голосом, да и задумчивое, всегда чуть рассеянное выражение лица его было милым. «Он был мне дорог. Боже, о чем мы только не говорили, когда я в последний раз навещал его в Давосе. Я пробыл там целую неделю, нам было о чем поговорить, и мы много смеялись. Было прелестно, хотя бедный котик уже был так болен. Миленький котик, где же ты сейчас? Дорогой мой, можешь ли ты там сейчас музицировать? Дорогой мой». Нежные, печальные мысли Петра Ильича были прерваны шумом, который показался ему ужасающим. На самом деле это был всего лишь крупный пес, который облаивал пролетку. Однако даже этот лай звучал угрожающе. Угрожающим был и взгляд, которым полицейский из-под густых бровей окинул экипаж, кучера и иностранного седока. Строгий блюститель порядка, казалось, уже решил по какой-либо причине немедленно арестовать этого меланхоличного иностранца. Мимо с песней прошла группа детей, по-военному маршируя строем, и песня их была о чести Германии и о том, что Франция в скором будущем снова будет разбита. Над лающей собакой, поющими детьми и грозным полицейским возвышался господин, победоносно обнаживший свою длинную шпагу. Господин в вызывающей позе был из белого камня и, будучи статуей, украшал собой замерзший фонтан. Петр Ильич смотрел на все это и ужасался. Его охватили страх и ненависть. Все, что его окружало, было враждебным. Он почувствовал себя одиноким, брошенным, беззащитным. Он возненавидел статую, возненавидел улицу, заснеженный зоологический сад и весь этот величественный и вычурный город. Ему непреодолимо захотелось оказаться где угодно, только не здесь. Только не здесь. Ему были знакомы эти приступы, эта давящая, невыразимо сильная жажда немедленной, срочной и коренной перемены места. Это одновременно парализующая и будоражащая ностальгия, которая была мучительнее физической боли. Могла она овладеть им где угодно, даже дома, если для него вообще существовало понятие «дом». Однако Петр Ильич вновь и вновь упорно направлял свою ненависть и свое отвращение на то место, где он в данный момент находился. «Я не хочу здесь кататься», — подумал он скорбно. «Я совсем не хочу кататься по этому чужому, отвратительному городу, где мой котик так страдал. Оказаться бы где-нибудь подальше отсюда. Эти отблески солнца на снегу доведут меня до болезни и бешенства. Я этого не вынесу. Был бы я где-нибудь в другом месте. А еще лучше нигде, только не здесь. Была бы, например, осень. И сидел бы я в Майданове, в моем любимом, тихом Майданове. Нет, я не сидел бы. Я бегал бы по открытому полю и запускал воздушного змея. Запускать змея — это чудесно. Или бродил бы я по лесу и собирал грибы. Я их все знаю. Собирать грибы — это такое успокоительное занятие. Лес в Майданове такой красивый. Хотя его безжалостно вырубают, но он все еще очень видный. Может быть, со мной был бы мой любимый брат Модест. Или младший сын моей сестры Саши. Или старина Ларош, этот лежебока. Мне нужно, чтобы рядом со мной был человек, которого я хорошо и давно знаю, с которым меня связывают общие воспоминания, которого я люблю. Мне противопоказано быть одному. Я ни в коем случае не хочу здесь больше кататься.